إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، сегодня мы затронем и будем проходить, иншаллах, я думаю, закончим тему ада. Все, что касается понятия ада, каково будет наказание. В прошлый раз мы с вами начали затрагивать тему телесные наказания обитателей ада. Сегодня, иншаллах, мы продолжим эту тему и дойдем до душевных наказаний обитателей ада. Иншаллах, постараемся закончить эту тему. Вот, среди тех наказаний, которые будут телесно они получать, это также то, что их вид будет обезображен. И это в первую очередь приводится о том, что в сахихе, хадис от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано про Ибрагима, о том, что он скажет Аллаху, как ты можешь меня унизить в судный день посредством моего отца, о том, что его бросят в ад. И Всевышний Аллах превратит его отца в мерзкую глину, которую возьмут и бросят в ад. И это будет искажение его собственного вида. Поэтому Абдулла ибн Масуд сказал, если Всевышний Аллах захочет сделать так, чтобы его раб никогда не вышел из ада, то он исказит его облик и изменит его цвет. Изменит его настолько, что его не узнает никто абсолютно. Это высказывание Абдуллы ибн Мас'уда. Также среди тех наказаний, которые перечисляются, это то, что грешника, кафира, грешника из числа мусульман бросят в узкое место. Что такое узкое место? Место там, где человек не сможет пошевелиться. Расщелина. Представьте себе расщелина, в которой невозможно пошевелиться, если кого-то зажмут там, и он не может двинуться. А под низом огонь, и со всех сторон огонь. Каково это мучение? Поэтому Всевышний Аллах говорит, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Если их бросят в это узкое место, в стесненное место, то они в тот день, в тот момент призовут себе погибель. Человек-кафир будет звать себе смерть, чтобы избавиться от этих мучений. И что Всевышний Аллах говорит? «Ля тадваль яума субура вахида, вадвау субуран касира». Не призывай же себе в этот день одну смерть. Призывай их несколько. Огромное число зови их себе. Ибо поистине ни одна из них уже не поможет. Поэтому Сувайд ибн Гафля сказал, один из салифов, «Если Всевышний Аллах захочет забыть кого-то из обитателей ада, он сделает для человека по его размеру ящик из огня». Каждый из которых будет унизан гвоздями, также созданных из огня ада. И человека положат туда, если у него шевельнется хотя бы одна вена в теле, то ее тут же пронзят эти гвозди. Его бросят в этот ящик и закроют его на замок из ада, из огня ада. После этого положат в другой такой же ящик и также закроют на замок и бросят в это на дно ада. И на этом закончится или начнется его самое страшное наказание. Закончится все самое легкое для него. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Лягум мин фаукихим зулялум мин аннари, ва мин тахтихим зуляль». У них сверху из них степень слои огня и снизу слои огня. «Залика юхаввифу Аллаху бихи айбада». Таким образом Всевышний Аллах устрашает своих рабов. «О рабы, будьте же богобоязненны». Поэтому приводится огромное количество этих историй, огромное количество аятов, хадисов. Вот, и достаточно в этой теме, которую мы сейчас сначала закончим, упомянуть высказывание Ахмада ибн Абиль Хавара, одного из табии табиаин. Он сказал, я слышал Исхака ибн Ибрагима, который сказал, и он сказал это, обращаясь к людям на минбаре в Димашке, в Дамаске. Он сказал, я видел его на минбаре Дамаска, и он сказал, поистине не приходит ни одного часа для обитателей рая, не иначе, как в этот час они открывают для себя новые удовольствия в раю, которых раньше не знали. Абсолютно. И не приходит ни одного часа в огне для обитателей ада, не иначе, как они узнают новые способы наказания и пыток, о которых раньше они даже не догадывались, что такое может быть. И после этого, что он сказал? Исхак ибн Ибрагим прочитал аят, где Всевышний Аллах говорит, «Фазуку фалян назидакум илля азаба». Так вкушайте же наказание, мы вам не прибавим ничего, кроме мучений. Это было то, что наши праведные предки делали в тафсире Курана. Следующее, что мы рассмотрим, это то, что Всевышний Аллах увеличит кафиров, их тела. Для чего? Помните, мы говорили про расстояние, глубину ада? То, что камень летит 70 дней и 70 лет и не достигает его дна. Для чего это? Не только потому, что большинство Бану Адам, племя Адама, сыновей Адама войдут в ад. Но и также потому, что их тела будут увеличены в несколько раз. И то, что касается этого, то Пророк сам сказал: поистине толщина кожи кафира равняется 72 локтям. Бизируаль джаббар. Мерить не нашим локтем, а локтем джаббара из тех прошлых поколений, которые жили тогда, рост которых достигал, как мы знаем, после Адама. Пророк сам что сказал? Адам был величиной 60 локтей, и после него возраст, рост его потомков начал уменьшаться. Но также приводится в огромном числе риваятов то, что Юша ибн Нун, после которого взял правление Бану Исраиль после Мусы, алейхиссалям, он воевал с этими джаббарами, с этими джаббарун. И приводится в различных риваятах, может быть, эти риваяты относятся к Исраильят, о том, что их возраст достигал также 60 локтей. Но это, скорее всего, вымысел, и возраст, рост их мог намного ниже должен был быть на тот момент. Но здесь сказано, в хадисе 72 локтя из локтей тех самых прошлых поколений, Ад, Самуд и многие другие племена, которые отличались своей огромной силой. После этого пророк Салсам также сказал в хадисе: поистине коренной зуб кафира равняется с гору Ухуд. Величина коренного зуба кафира. А место, где он будет сидеть в Джаганнаме, равняется расстоянию между Меккой и Мединой. Одно место, где его посадят. Расстояние между Меккой и Мединой сколько составляет? 400 километров, смотря какими дорогами мерить. Поэтому сказано в хадисе. И хадис этот приводит от Тирмизи аль-Хаким, его удостоверил шейх Альбани, рахимахуллах. Также в хадисе от Абу Гурейры посланник Аллаха салсам сказал: поистине, то расстояние, которое будет между плечами кафира, равняется расстоянию путника, который скачет на коне трое суток. Трое суток величина между плечами. Также муслим приводит хадис от Абу Хурейры, где сказано о том, что коренной зуб кафира или же его клык будет равняться Ухуду, а толщина его кожи будет равняться трем дням пути. И также многие другие хадисы касательно этих моментов. Поэтому Аль-Хафиз Аль-Мунзири сказал: поистине приводится огромное количество хадисов о том, что из нашей исламской уммы будут также те, кто будет увеличен в своем возрасте, в своем росте для огня ада. Не только кафиры, не только мунафики, но также и мусульмане. Также приводит Ибн Маджа Аль-Хаким от хадиса Абдулла Ибн Кайса. Он сказал: я был у Бариды Ибн Аль-Хусайна, Ибн Аль-Хусайна, Ибн Укейш, один из сахабов. И Харис сказал нам: я слышал посланника Аллаха, салам, который сказал: поистине из этой уммы будут те, которые войдут в рай с помощью моего заступничества. И поистине из этой уммы будут те, кого Всевышний Аллах увеличит в своем росте для ада, до тех пор, пока их размер не станет равняться одному углу ада. Одному углу ада. Ахаду заваяха. Одному из углов, где углы ада. Хадис приводит имам Ибн Маджа, и его удостоверил шейх Аль-Бани. И шейх пишет: если мы, говорит, зададимся вопросом, зачем Всевышний Аллах увеличивает кафиров на такой размер, то, говорит, в первую очередь, потому что огонь в аде в 70 раз сильнее, чем огонь в этой дунье. И чтобы человек не сгорел от одного прикосновения, его тело должно быть огромным и толщина его кожи. Если, говорит, пишет шейх Махмуд Аль-Масри, если мы, говорит, зададимся вопросом, зачем такая толстая кожа нужна кафиру, то кожа, говорит, это основа всего чувства боли у человека. Если снять кожу и трогать мясо, человек не чувствует сильно боли, как чувствует аль-хисас куллюха филь джильд. Все это чувство, прикосновение только к коже заложено в основе своей. Поэтому также приводится в хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что поистине огонь будет пожирать сына Адама, и останется лишь только следы сажда, которые Всевышний Аллах прикажет не тронуть. Это будут единственные моменты, которые сохранятся у грешников среди числа мусульман. Аль-Хасан сказал в тафсире многих аятов Курана, он сказал: поистине огонь ада пожирает кафиров каждый день 70 тысяч раз. Один день в аду равняется 1000 лет нашим. И каждый раз после этого говорит им: возвращайтесь, как и вы были, телами. И они снова возвращаются на свое место. И, иншаллах, затронем тогда тему, и эта тема: каково будет наказание обитателей ада в телесном, как мы уже объяснили, в физическом и в душевном плане. Потому что человек может наказываться телесно, но не чувствовать никаких угрызений совести, ничего. Но кафиры будут получать эти оба наказания вместе. Поэтому в первую очередь, как пишут шейхи, основа говорит то, что первое, что они будут получать из наказаний, это каждая группа кафиров будет входить в огонь и проклинать друг друга. Группа, которая вошла, будет проклинать, которую входит. Которая вошла, будет проклинать тех, кто уже в огне. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Куллама дахалят умматун ля'анат ухтага». Каждый раз, когда в огонь будет входить какая-то община, она будет проклинать свою сестру. свою соседскую общину, которая будет там находиться. Почему? Потому что эти люди сбивали друг друга с истинного пути и вводили их в ад. Следующее наказание будет о том, что они будут слышать Иблиса, его хутбу в аду, посвященную грешникам. И он им скажет, он будет их проклинать, и они будут проклинать его за то, что он их сбил с истинного пути. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране, «Вахаля шайтану лям макуды иль амру». И шайтан скажет, когда все закончится, «Поистине Аллах обещал вам свой договор, и его обещание есть истина. И я вам обещал, но я вас предал. У меня же не было по отношению к вам никакой власти. Я только призывал вас, и вы ответили мне. Фалят алюмуни валюму анфусакум. Не обвиняйте меня, обвиняйте самих себя. Маана бимусрихикум, вамантум бимусрихи. Я не спасу вас сегодня, и вы не спасете меня отсюда». Следующий вид наказания – это то, что ангелы будут проклинать их и спрашивать о том, что не заслуживают ли они этого места в аду. После этого они скажут, что Всевышний Аллах говорит в Коране, «Такаду тамайезу мин аль-гайз куллама улькия фиха фауджун саалахум хазанатуха алям яатикум назир». То есть каждый раз, когда в ад будет входить группа кафиров, ангелы будут спрашивать их, приходил ли к вам пророк, приходил ли к вам увещеватель. И они скажут, да, он приходил к нам. И это будет само им наказание для того, чтобы каждый человек, который входит в ад, он понимает о том, что это правильно, это справедливо. Каждый кафир, который войдет в ад, он будет знать, что это есть справедливость Аллаха. Это не просто так. Поэтому это является основой, и это будет первое наказание при входе в ад. Следующий вид наказания – это будет то, что мусульмане, муэмины, которые войдут в рай, будут издеваться над ними, будут смеяться над кафирами. Это будет для них одним из самых ужасных унижений. Поэтому Всевышний Аллах говорит «Фальяум аллязина аману миналь куфари ядхакун». И в тот день те, которые уверовали, будут смеяться над кафирами. «Аляль араики янзурун». Лежа на подушках. «Араик» – это «араик» – множественное число от слова «арика». «Арика» – это подушка, на которую человек полулежа, полусидя наклоняется. И после этого что говорит «Альсуви баль куфару макану яфалюн». «Макану яфалюн». То есть разве получают кафиры награду за то, что они делали? Поэтому имам Аль-Куртуби говорит, поистине обитателям ада скажут, когда они в аду, войдите туда, и откроются врата ада. И в этот момент, когда они захотят выйти из ада, когда им будет сказано, попробуйте выйти, они подбегут к вратам, и врата закроются раз и навсегда для них. И после этого имам Аль-Куртуби говорит, верующие, которые будут видеть это, они будут смеяться над ними в этот момент, точно так же, как они смеялись над верующими в этой дунье. Как бывает, когда кафиры начинают издеваться и тому подобное, когда человек едет в поезде или намаз читает, или кто в армии служит и тому подобное. Таких моментов мы встречаем в жизни постоянно. Поэтому Всевышний Аллах обещает нам о том, что верующие будут не обязательно смеяться и издеваться над кафирами в тот день. И самое главное из всех наказаний, которые они получат, запомните, ученые согласились на том, что самое сильное наказание, которое получит кафир в той жизни, это то, что он не увидит своего Господа. То, что он не увидит своего Господа. Муатазиля, Шиа, куча других сект вообще отвергает понятие видения Аллаха в судный день. И мы надеемся на то, что они не увидят своего Господа в судный день. Потому что в основном то, что мы знаем, приходит от ученых из наших салифов, это будет самое худшее наказание для кафира в судный день. Почему? Он в этой дунье не видел Аллаха. И в судный день он не увидит его, и в ахире он не увидит того, кто бросил его в ад. Того, перед кем он провинился, того, перед кем он виноват был всю свою жизнь. И это будет одно из самых худших видов наказания для кафиров. Это то, на чем согласились ученые. Также Всевышний Аллах говорит «Лиллязина ахсануль хусне вазиядату валя ярхаку вуджухахум катару валя зилля». То есть поистине те, которые совершали хусна, то есть которые стремились к хусна. И в тафсире этого аята говорится о том, что в первую очередь это те люди, которые получат хусна, а хусна – это рай. Это те, которые поклонялись Аллаху на ихсане. Что такое ихсан? Ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. Если же ты его не видишь, то знай, что он тебя видит, как сказал пророк саллаллаху в этом хадисе. Поэтому, как сказали ученые, хусна – это джанна, хусна – это рай. Также пророк саллаллаху сказал, поистине огонь ада будет пожирать тела сынов Адама, и не останется из них ничего абсолютно, кроме их лиц. Останутся лишь только лица, то, что будет пожирать огонь из грешников. И только после этого их заново выведут из ада, их омоют в реке, и после этого введут их в рай. Следующий вид наказания, который мы постараемся разобрать, это взаимное проклятие обитателей ада. Когда они будут входить туда, и каждая группа проклинать друг друга. Не просто ругать, а именно призывать друг на друга проклятие. Почему? Каждый из них думал, что именно этот человек ввел его в ад. Почему? Кто-то из сектантов, кто-то из тех, кто сбился с истинного пути, войдет в ад и увидит своих имамов, своих шейхов и тому подобных, и будут проклинать их, как христиане будут проклинать своих священников, иудеи и тому подобное. Поэтому это будет взаимное проклятие, то, что называется таляун, взаимное проклятие между собою. Поэтому также сказано Всевышним Аллахом в Коране: «Ваиз ятахаджуна финнари, фаякулю дуафау лилладзина стакбару, инна кунна лякум таба». И они начнут спорить между собой в аду. И те, которые были слабые в этой дуне, скажут для тех, которые гордились, те, которые были их предводителями: «Мы следовали за вами». «Фагаль антум», разве вы сможете избавить нас хотя бы от какой-то части наказания в аду? И они скажут, что «Коля лязина стакбару, инна куллюн фига, инна Аллаха кад хакама бейна л'айбад». «Поистине мы все здесь, мы все в аду, и Аллах рассудил между своими рабами». И тогда даже в этот момент те самые слабые кафиры, которые следовали за ними, скажут «Лихазанати джаганнама» для ангелов, которые охраняют ад. «Удву роббахум» – «Призовите нашего Господа». «Юхоффиф анна йоумам миналь азаб» – «Пускай он облегчит нам хотя бы один день из наказаний в аду». И после этого ангелы скажут, что «Приходили ли к вам пророки?» Они скажут «Да». И после этого они скажут «Колю фадру, ва ма дуауль кафирина илля фидаляль». Так призывайте же, скажут ангелы, но что же дуа кафиров не иначе, как в заблуждении? То есть Аллах разве может услышать дуа кафиров в тот момент? Может, но не ответит им на их дуа. Также приводится огромное количество аятов в Коране, которые мы, иншаллах, постараемся некоторые из них рассмотреть. И в первую очередь это высказывание Всевышнего Аллаха: «Ванада асхабу ан-нари асхаб аль-джаннати анафиду алейна мин аль-май ау мимма разакакум Аллах. Калю инна Аллаха харрамахума аля-л-кафирин». То есть здесь переводится вид наказания, который Всевышний Аллах накажет кафиров. И в тот день сказано: «Призовут обитатели огня, обитатели рая, и скажут: пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах». И они скажут: «Поистине Аллах запретил это для кафиров». Запретил на вас пролить хотя бы каплю воды, как говорится в суре Аль-А'раф. Поэтому Ибн Аби Хатим приводит от Ибн Аббаса о том, что однажды пророка саллаллаху спросили: какая садака является самой лучшей из всего того, что может человек дать? И пророк саллаллаху сказал: самая лучшая садака – это вода. Самая лучшая садака – это напоить человека водою, дать брату воды. Разве вы не знаете о том, что обитатели ада просят у обитателей рая воды? Просят только воду, ничего больше. «Афиду алейна минальма» – «Пролейте на нас хотя бы эту воду, которая у вас находится». В хадисе от Абу Саида Аль-Худри, радиаллаху анху, приводится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: «Поистине Всевышний Аллах говорит обитателям рая: о обитатели рая, и они скажут: о Всевышний Аллах, мы перед тобой. И он скажет: довольны ли вы? И они скажут: как мы можем не быть довольными, когда ты нам дал то, что не дал никому из своих созданий? И он скажет: поистине я дарую вам то, что больше этого». И они скажут: так что же может быть больше этого? И он скажет: ридаи алейкум, фаля усхиту алейкум абада. То есть мое довольство вами, и я никогда не разгневаюсь ни на кого из вас, никогда. Никогда, абсолютно. Также приводится в хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: поистине, когда войдут обитатели рая в рай, Всевышний Аллах скажет: хотите ли вы что-то, и я прибавлю вам. И они скажут: разве ты не сделал наши лица белыми, не даровал свет нам в наших лицах? Разве ты не ввел нас в рай и не спас нас от огня? И после этого Всевышний Аллах откроет покров между собою и между мусульманами. И, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда они не получали более великой вещи, чем взглянуть на своего Господа в тот день. И хадис приводит Муслим от Сухейба Руми. Поэтому, если мы хотим сравнить положение обитателей ада и обитателей рая, то здесь шейх Махмуд Аль-Масри приводит подборку аятов и говорит: любой тот, кто рассуждает, любой тот, кто читает, пускай прочитает и поймет, каково это является в основе. Почему? Обитатели рая. Первое, что Всевышний Аллах говорит: «Инналь муттакина фи джаннати ва уюн, удхулюха бисалямин аминин». Поистине богобоязненные в садах и среди садов и источников. Входите в него, в сады рая, с миром и в безопасности. Что же касается кафиров: «Хаза фауджум муктахиму маакум ля мархабам бихум, иннахум салюн нар». Поистине это группа, которая направляется на пролом в ад. Нету им никакого милости от Аллаха, и они сгорят в огне. То, что касается верующих: «Уаназаана ма фи судурихи мин гиллин ихванан аля сурури мутакабилин». И мы изъяли из их грудей то, что у них было из плохого, да? И они стали братьями, которые находятся на близких ложах между собою. То, что касается кафиров: «Куллама дахалят умматун ля'нат ухтага». То есть каждый раз, когда в огонь входит группа какая-то умма, она проклинает свою сестру, своих соседей. То, что касается обитателей рая. «Инналь муттакина фи макамин амин фи джаннати ва уюн». Поистине богобоязненные находятся в безопасном месте среди садов и источников. Что касается кафиров. «Хазани хасмани хтасаму фи роббихим». То есть эти две группы, которые разошлись, спорят из-за своего Господа. И те же, которые впали в куфр, то Всевышний Аллах сделает для них одежду из огня. «Юсоббу мин фауки руусихиму л-хамим». И сверху на их головы прольется кипяток. И на основании этих аятов, здесь огромное количество, если их приводить, то каждый из нас может увидеть о том, что является основой различия между кафирами и между муминами. Как их разделят в раю и как их разделят в аду. Фашатана бейнахума. И какое же различие между ними? Какой фарк, какая разница? То, что мы видим. Поэтому Всевышний Аллах говорит также. Юарафу льмуджримуна бисимахум фаюхазу бин наваси валь акдам. И преступников узнают по их облику, по их приметам. Фаюхазу бин наваси валь акдам. И их возьмут за их лбы и стопы. Ибн Аббас, когда его спросили про этот аят, почему именно за лбы и стопы, он сказал, вы их возьмут за лбы и стопы и сломают, точно так же, как мы ломаем дерево, дрова об колено, сломают и бросят в ад. И это имеется в виду, фаюхазу бин навасы валякдам, их возьмут за их лбы и за их стопы. Представьте себе состояние, когда человека сломали позвоночник и бросили в ад. Что может быть хуже этого? Поэтому так наши праведные предки объясняли эти аяты. Иншалла, сегодня мы постараемся рассмотреть еще несколько тем. И это в первую очередь 5 дуа, которые будут совершать обитатели ада. 5 раз, как мы знаем, как приходит по Корану, они призовут к своему Господу из ада. И что он ответит им каждый раз? Давайте рассмотрим. Мухаммад ибн Кааб сказал, поистине обитатели ада будут 5 раз призывать к своему Господу. И он ответит им 4 раза на их дуа. В 5-й же раз... Он заткнет их, и они не будут разговаривать уже никогда. И первый раз они скажут, что «Роббана аматтана снатайни вахьейтана снатайни фаатарафна бизунубина фахалиля хуруджим мин сабиль». «О наш Господь, ты умертвил нас 2 раза и оживил нас 2 раза. Мы узнали свои грехи. Есть ли нам выход отсюда?» И что им скажет Аллах Всевышний? Он скажет поистине, «Заликум би аннаху иза дуа Аллаху вахдаху кафартум, ва и юшрак бихи тумину». Это потому, что когда вас призывали поклоняться одному Аллаху, вы впадали в куфр. Когда же вас призывали к ширку, вы уверовали в это. 2-й раз они призовут и скажут, «Роббана ахирна иля джалин харибин, нуджиб дауа така ванат таби ар русуль». «О Аллах, дай нам отсрочку, хотя бы на немногий недалекий срок в дунье, мы ответим на призыв твоих пророков». И Всевышний Аллах скажет, «Авалям такуну аксамтум мин коблю малякум мин заваль». Разве до этого вы не клялись о том, что вам не будет конца, вы будете жить вечно? То, что сейчас мы видим, кафиры пытаются постоянно и в интернете, и в новостях, они новости распространяют, как они собрались срок жизни продлить, как они победят природу, как это и тому подобное. «Авалям такуну аксамтум мин коблю малякум мин заваль». Разве вы не клялись до этого, что у вас нету конца, что вы будете жить вечно? Поэтому, как мы знаем, существует огромное количество кафиров на Западе, которые завещают после своей смерти ложить их в холодильные камеры в надежде на то, что рано или поздно их воскресят оттуда. «Валя хауля, валя хуват илля билля». Поэтому, что они в следующий раз скажут, 3-й раз? «Роббана ахриджна наамаль салихан гайра лязи кунна наамаль». «О Аллах, выведи нас отсюда, мы будем делать благие дела, не то, что мы до этого делали». И Аллах им скажет, «Авалям нуаммиркум ма ятазаккару фиги, ман тазаккара ваджаакуму назиру фазуку фамали залимина мин насыр». «Разве я вам не давал возраст, для которого, в течение которого вы могли вспомнить об Аллахе, и вам пришел пророк, и нету в тот день для несправедливых никакого помощника?» После этого они обратятся, «О наш Господь, победило наше несчастье, и мы были народом заблудшим. О наш Господь, выведи нас отсюда, если мы вернемся сюда, то мы будем из несправедливых, если мы 2-й раз вернемся сюда». И Всевышний Аллах им скажет, это будет их последняя 5-я дуа. И что им будет сказано в последний 5-й раз? «Колях сауфига валяту каллимун». Аллах им скажет, «Заткнитесь в нем, в аду, и не разговаривайте». И Мухаммад ибн Кааб говорит, после этого на их губы будет положена печать, раз и навсегда. И после этого они не смогут ни промычать, ни произнести ни одного слова. И это будет «гаяту шиддатиль азаб». Это будет самая сильная точка пика наказания, в которой они дойдут, из которой уже никуда не опустятся ни на одну ступень вниз. Также приводится многое количество из их дуа кафиров, которые они обратятся. И в первую очередь они скажут, что они обратятся к ангелам ада и скажут: я Малик, льякды алейна роббука, каля иннакум макисун. Они скажут: о, ангел, сделай, призови своего Господа, чтобы он нас умертвил здесь. И имам Амаш сказал, когда ангелы им ответят, то есть передадут слова Аллаха, иннакум макисун, вы здесь будете пребывать, между их вопросом, призывом и между ответом пройдет 1000 лет. То, как кафиры обратятся с этим призывом, скажут: умертви нас, и через 1000 лет только им дадут ответ. То есть вы здесь будете пребывать, и вы отсюда не выйдете. И это одно из самых сильных моментов наказания этих людей. Последний из тех людей, который войдет в рай, который выйдет из ада. И пророк Саусам сказал: поистине я знаю последнего человека, который выйдет из ада и войдет, и последний человек, который войдет в рай. Этот человек, который приведут его к Аллаху и скажет Всевышний Аллах: покажите ему его мелкие грехи, но не показывайте его крупные. И ему будет сказано: ты в тот день совершил то-то, то-то, то-то, и совершил то-то, то-то, то-то. И он скажет: да, я не отрицаю этого, я не могу отрицать. И он будет в страхе от своих грехов, он будет в отчаянии. И Всевышний Аллах скажет: поистине я заменяю тебе каждый из твоих грехов хасанатом, благим деянием. И после этого человек скажет: о Господь, я совершал другие вещи, но я не вижу их здесь передо мною. Где же мои крупные грехи? И Всевышний Аллах скроет их от него и простит ему. Это будет основной момент для тех, кто последнего человека, который войдет в рай. И то, что касается смерти, то в хадисе приводится от Бухари и Муслима, от Ибн Умара, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине, когда обитатели ада и обитатели рая дойдут до своих мест, Всевышний Аллах поставит смерть в области белого барашка и прикажет зарезать его на возвышенности между раем и адом. И скажет: о обитатели рая, теперь для вас существует хулюд биля маут, вечность без всякой смерти. И для обитателей ада то же самое, вечность без всякой смерти. И как сказали наши праведные предки: клянемся Аллахом, если бы обитатели ада знали, что они через 1 000 000 лет наказания выйдут из ада, они бы наслаждались ожиданием того момента. Человек, который бы даже находился в этом гробу, созданном из огня, испещренный гвоздями, лежа в этом огне, и то бы наслаждался, зная, что время идет, и он выйдет рано или поздно отсюда. Наше время точно так же идет, и мы приближаемся либо к раю, либо к аду. Поэтому Хузейфа ибн Аль-Яман что сказал? «О сын Адама, поистине ты всего лишь дни, человек, ты всего лишь дни. Каждый раз, когда уходит один день, уходит твоя часть. Поэтому используй это время для того, чтобы попасть либо в рай, либо в ад». И каждый человек, как мы знаем, ему облегчены поступки либо попасть в рай, либо попасть в ад. И как мы знаем, основой всего самого худшего наказания для кафиров – это вечность в огне. Та самая вечность, о которой мы говорили в прошлый раз. И в основе никогда между учеными Ахли Сунны не было разногласий по поводу того, что кафиры вечно пребывают в огне. Почему имам Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, сказал: если мы хотим взять кьяс, сравнение, почему кафир пребывает в огне вечно? Возьмем, говорит, человека, который испачкался в грязи, и бросим его в воду. Выйдя оттуда, он очистится от своей грязи на теле. Но если, говорит, мы возьмем свинью и бросим ее в море, и она будет плавать там хоть 1000 лет, выйдя на берег, она останется свиньёю. И то же самое обитатели ада. Огонь служит очищением для грешников из мусульман. И как свинья, попадая в море, проплавав хоть 1000 лет, возвращается на берег, она остается свиньей. Также и кафиры, пробыв в аду 1000 лет, 1 000 000 лет, они останутся теми же свиньями. Огонь ада не очистит их нисколько, и это лишь наказание. Поэтому для обитателей рая, которые рано или поздно войдут, это очищение от грехов. Для обитателей ада, для кафиров, это мучительное наказание. Поэтому никто никогда из ученых Ахли Сунны валь Джама не отрицал вечность ада. Никто никогда, и несмотря на кучу распространявшихся литературы по этому поводу, знайте о том, что эти все мысли являются мыслями бидатчиков, мыслями тех, кто пытается принести в ислам смуту, потому что основа ислама – это вечность ада. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين